Неделю назад я подрался из-за нее, а теперь крутил отпускной роман за спиной ее матери. Она гордилась мной второй раз в жизни. Раздался шум мотора, и мы вздрогнули. Это был Вольво. 3:30, а Кристина никогда не возвращалась до вечера. Мы одинаково раздраженно нахмурились, и это единодушие перед непредвиденным еще больше сблизило нас. «Хочешь, мы ее займем?» — спросила дочь. «Да, это было бы здорово. Хорошо бы она с кем-нибудь познакомилась, уходила вечерами». «Заметана. Жан-Полю в боулинг-клубе со своими дружками. Сейчас съезжу за ним, и мы разработаем план отвлекающих действий». Она поцеловала меня в щеку в тот самый момент, когда заглох мотор. Это был поцелуй женщины. «Этьен». Кристина стремительно подошла ко мне и рывком задрала футболку. «Смотри». Весь живот был покрыт красной сыпью. «Это какая-то зараза. Зараза в довершении всего. От солнца со мной никогда такого не было». «Нифига себе», — посочувствовала Стефани. «Нельзя так ходить, мало ли что. Поехали обратно в город, найдем дежурного врача». «А зачем я, по-твоему, вернулась? Мой страховой полис здесь». Стефани подмигнула мне и вошла вслед за Кристиной в трейлер. Через 5 минут Вольво укатил по проселочной дороге. Я не двигался с места. Что-то мешало мне вернуться на виллу. Не хотелось столкнуться с Гаем. Я не мог ни с кем делить Марину. Я бы предпочел, чтобы она осталась чудом, подвластным моему желанию. Являлась бы мне такой, какой я ее вообразил. А слова Кюре низвели ее к реальности и тем самым отдалили от меня. Но почему? Ведь я хотел, чтобы она существовала, была женщиной из плоти. Хотел, чтобы она показалась мне, выбрала меня, стала моей. Я чувствовал, что запахов, одежды, игры в следопыта мне уже мало. Я вожделел ее тело, безумно. И мне нужно было время, все мое время. Если Кристине нельзя загорать, то и дети не помогут. Она будет висеть у меня над душой с утра до вечера. Невозможно. Я больше не хотел жить наполовину, изворачиваться, скрываться. Я сел на мотоцикл и поехал, куда глаза глядят, по пустошам, где солдаты закапывали бетонные трубы. Ветер в лицо, вибрация во всем теле, скорость, шум. Разобраться, взять тайм-аут, вымотать себя до изнеможения. Они вернулись затемно. У Кристины оказалась аллергия на крем для загара. Острый дерматит, пребывание на солнце запрещено. Дети, чтобы поднять настроение, повели ее в кино. 2 матрицы подряд. Ее мутило от попкорна. Дочь многозначительным взглядом спросила меня, как все прошло. Кристина взяла спальные мешки и сама направилась к дому. Взгляд потух, отпуск испорчен. «Ты нам потом расскажешь», — заговорщицки шепнул мне Жан-Поль, переигрывая в роли старого матча. В отдельной спальне моя жена сняла простыни механически точными движениями. Эта отлаженность выработалась в химчистке. Бледная тень прежней Кристины, конец лета. Она задула свечи, забралась в мешок и бесцветным голосом пожелала мне спокойной ночи. Мне было больно на нее смотреть. Я чувствовал себя виноватым, как будто это мое поведение вызвало аллергию. «Этьен, я хочу уехать». Даже враждебности больше не было в ее голосе. Я сказал «хорошо» и добавил, что мне жаль, не уточнив чего. Я подождал, пока она уснет, как и вчера. Зажег свечи и с подсвечником вышел на цыпочках из комнаты. Я бежал отсюда, спешил забыться в запахе Марины, хотел, чтобы Кристина снова стала препятствием, а не жертвой, внушающей жалость. Я хотел, чтобы все опять было простым, таинственным и нежным, чтобы Кюре ничего мне не говорил. Я толкнул дверь библиотеки. Прислонившись к окну, в лунном свете стоял Гай и прижимал к лицу лифчик. Он не слышал, как я вошел. Его сутулая спина вздымалась при каждом вдохе.